Глава третья. У покоев императрицы лежали двое молодых офицеров в лужах крови. Виноватые взгляды бойцов я проигнорировал, увидев огромную вмятину на снятом бронежилете и санитара, оказывающего помощь раненому. К сожалению, не всегда можно решить дело миром. Решительно открыв дверь, первое, что бросилось в глаза, это испуганные лица сестер Ольги. Бедные девушки натерпелись за последние дни, и неплохо бы их показать психологу или хотя бы опытному священнику. Тем временем Александра Федоровна с полным безразличием сидела у зеркала, поправляя прическу. Заторможенная реакция и странная улыбка на лице наводили на некоторые подозрения. Особенно, когда она сначала долго всматривалась в меня, а потом резко пришла в ярость. «Вы бунтовщик, Дмитрий! Вас ждет самая серьезная кара. Как вы смеете врываться ко мне в покое без высокого на то разрешения?» От волнения перешла на английский язык императрица. Хотя чего врать, она почти всегда на нем говорила, особенно среди близких людей. «Татьяна, Мария, Анастасия, прошу вас, оставьте нас одних. А лучше навестите отца, ему будет приятно. И когда будете выходить, постарайтесь смотреть только прямо». Дочери императора переглянулись и молча покинули комнату матери, а императрица заметила лужу крови под дверью, что несколько сбила с нее спесь. «Вот теперь нам никто не помешает говорить, и желательно на русском». Горничные уже рассказали, как вы добавляли в еду императора посторонние вещества. «За отравление правителя Российской империи вас ждет виселица, Александра Федоровна. Рассказывайте все от начала и до конца». Царственных особ не вешают, но кто знает, что творится в ее голове, может и поверит. «Я не травила Ники!» — вскочила императрица. «Думала, он охладел ко мне, и хорошие люди посоветовали средства вернуть былое чувство. Всего лишь несколько капель в чай, больше я ничего не делала». Вроде бы образование получала, а верит в мистику и всяким шарлатанам. Даже не буду спрашивать, кто ей дал средства. Скорее всего, исполнитель давно кормит рыб на морском дне. Может быть, и не стоило Распутина убирать от императрицы. Он хотя бы контролировал ее порывы. За долю малую. «Вернули? Или, может быть, все дело в том, что вас интересует только власть?» «Зачем вы на меня давите, Дмитрий? Мне и так очень плохо!» Закрыв руками лицо, заревела Александра Федоровна. «Закинься чем-нибудь по привычке. Сейчас во всем мире рекламируют наркотики как средство от всего, чего только можно. Целые государства работают дилерами, наплодили наркоманов среди элит и добавили всем проблем. Слезы на меня не действуют, как и большинство других манипуляций, которыми вы управляли императором. Вас будут судить и обязательно казнят, если вы не пойдете мне навстречу. Даже не надейтесь, что вам простят убийство императора без моей помощи». «Вы безжалостный человек, Дмитрий. Что вы от меня хотите?» «Не мы такие, а жизнь такая. Вы сами вершительница своей судьбы, Александра Федоровна. И в том, что вы погубили свою жизнь, винить стоит лишь только себя. Поговорим завтра, когда вы созреете до полноценного разговора. Советую сегодня пить побольше воды». Оставив плачущую женщину одну со своими мыслями и страхами, я направился к Алексею. Еще немного дожать, добавить мистики, попросить Распутина написать пару писем, и императрица сдаст все счета без какого-либо физического воздействия. И заодно разрешит назначить Ольгу опекуном Алексея. Императрица и великий князь Михаил Александрович не устраивают меня в этой роли от слова совсем. У цесаревича в комнате был образцовый порядок. Идеально заправленная кровать, военная форма висела на плечиках из проволоки, а сам он читал книгу за столом. Увидев меня, обрадовался. Скучно ему одному без друзей и прогулок. «Дмитрий, вы поговорили с мамой?» «Да, и скажу тебе, это было непросто. Твоя мать довольно специфический человек со своими тараканами в голове». «Я понимаю, но она такая, какая есть, и всегда будет моей матерью», — насупился парень. Что ж, в этом он прав. От родителей не отворачиваются, но и потакать не следует. «Алексей, могу я говорить откровенно? Парню неделю назад исполнилось 11 лет. Как вести себя с ним? Буду говорить, как со взрослым». Именно этого я и жду от всех, кто меня окружает. Жаль лишь, что только вы готовы разговаривать со мной, как со взрослым. Я это очень ценю, Дмитрий. Извини за прямоту, но, может, это будет звучать немного грубо, но ты никогда не сможешь полноценно исполнять обязанности правителя Российской империи. Тяжелый церемониал с постоянными путешествиями по всей империи, прием иностранных послов и членов правительства, бессонные ночи и множество других проблем, что ожидают императора. Миллионы подданных не смогут ждать, пока тебе станет легче. Я знаю, Дмитрий, всегда знал. Вы предлагаете отречься от престола в вашу пользу? Тихо спросил Алексей. Нет. Это невозможно в текущих реалиях. Мое место в престолонаследии далеко не в первых рядах. К тому же серьезно свяжут мне руки. Я предлагаю, чтобы опекуном до совершеннолетия стала твоя сестра и моя супруга Ольга. Она в тебе души не чает и никогда не навредит. И если тебе станет лучше, мы подумаем, что можно сделать. Договорились? Мне трудно говорить об этом при живом отце. Я не могу. Взяв себя в руки, он поднял на меня глаза. Но чем мне тогда заниматься? Меня всю жизнь готовили к тому, чтобы занять трон Российской империи после отца. Я ничего не умею. Жизнь покажет. Как минимум, женим тебя на принцессе. Или еще лучше прекрасный повод отменить закон о неравнородном браке для великих князей и царской семьи. Твой случай позволит легко пойти на подобные уступки. Алексей покраснел. Да, рано я начал про женитьбу. Не унывай, у тебя есть прекрасная возможность заняться любым делом, не сковывая себя многочисленными запретами. Наука, бизнес, искусство — все, к чему лежит душа. Главное — не опускать руки и идти к своей цели, несмотря ни на что. Я уже было повернулся к выходу, как меня догнал новый вопрос от цесаревича. «Дмитрий, я случайно услышал, как вы спрашивали у папы про деньги. Разве они сейчас имеют значение? Разве не важнее достичь победы над врагом?» «Деньги — кровь войны. В мирное время накапливаются денежные запасы, в военное они расходуются на покупку в других странах оружия или быстрый ввод в строй новых оборонных предприятий. Не стоит забывать и про общее положение дел в империи, что ухудшается с каждым днем. Миллионы рабочих рук оторваны от земли и станков, и сейчас настал тот момент, когда деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. В конце концов, какая разница, кто будет наверху власти, диктатор или премьер-министр, если значительная доля в экономике принадлежит императорской семье, что позволит императору так или иначе влиять на решение большинства спорных вопросов. Но вдруг станет еще хуже, и нам понадобятся деньги, а их не будет? Задал вопрос Алексей. Нет, парень, в случае моей смерти на возможную гражданскую войну я не ставлю ни грамма золота. Пусть лучше мы купим на них станки и построим новые заводы, чем подарим Антанте, и родные люди будут стрелять друг в друга. Золото нельзя есть, из него не делают снаряды для орудия, и оно не умеет воскрешать мертвых. Это всего лишь золото, запомни это. Я обязательно запомню ваши слова. Закрыв дверь, я прислонил голову к стене. Обработка Алексея как наследника больших состояний началась, и неизвестно, когда она закончится. Чем приходится заниматься ради победы? Мало захватить важный объект, надо еще это объяснить, так чтобы по всей империи не полетели головы раньше времени. Следственные мероприятия, прочесывание гор, допросы и снова допросы. Мы раскручивали цепочку заговора от начала и до конца. Впрочем, сразу стало понятно, что все концы ведут в Петроград к команде Сухомлинова в военном министерстве, депутатским фракциям и некоторым великим князьям, без которых здесь точно не обошлось. Долго задерживаться в Крыму, ожидая развязки, непозволительная роскошь. Император может и выкарабкается, в чем у меня большие сомнения, а вот столица империи не готова ждать в подвешенном состоянии. Поэтому, на следующий день додавив императрицу, я забрал с собой большую часть войск и Алексея. «Куда мы направимся?» — спросил довольный цесаревич, вдыхая воздух свободы. «В Петроград. Кто раньше перехватит инициативу, тот и победил. Каждая минута промедления может обернуться непредсказуемыми последствиями. В ближайшие дни во всех газетах выйдет статья о наделении меня полномочиями диктатора на время войны. И надо ковать железо, пока горячо. У нас что, еще и внутри страны война?» Пули над головой летают редко, но ситуация не менее сложная, чем на фронте. А победа здесь складывается из многих факторов. И один из них — власть должна знать, когда идти на уступки, а когда беспощадно карать заговорщиков. До разговоров с вами я думал, что жизнь проста. Есть император, который правит, и есть дворяне с крестьянами, что служат ему на благо всей империи. Оказывается, все совершенно не так. Посмотрел в окно на проплывающие мимо нас пейзажи Алексей. Хотелось сказать, что твой отец думал, как ты, поэтому и приходится спасать корабль по имени Российская империя, полным ходом несущийся на рифы. Но я пожалел цесаревича. Не стоит его расстраивать. Все сложнее и одновременно проще. Дай людям возможность жить, зарабатывать себе на хлеб и покажи перспективы роста. Добавь к этому здоровый патриотизм с помощью пропаганды и немного оппозиции, чтобы спустить пар. Результат не заставит себя ждать. А теперь тебе пора к врачам, Алексей. Обещаю, вечером мы продолжим наш разговор. Несколько медиков, предоставленных Боткиным, постоянно следили за здоровьем цесаревича, каждый день докладывая мне о его состоянии. Разговор с лейб-медиком перед отъездом о проблемах крови вызвал у него невероятный энтузиазм. И, возможно, лично Боткин займется исследованиями, которые облегчат жизнь Алексея. Последние новости дарили осторожное чувство оптимизма. В мире по-разному отреагировали на нашу победу над войсками Германии. Радость союзников по Антанте постепенно сходила на нет из-за нашей оборонительной тактики. И все идет к тому, что они, наконец, попробуют прорвать оборону германцев на одном из участков фронта. И тогда можно будет немного выдохнуть. В Германской империи ожидается скорая смена командования. Потеря такого количества войск не проходит бесследно. И немцы начали усерднее окучивать Болгарию на предмет присоединения к Союзу Центральных Держав. Желание болгар закрепить свое влияние велико, но и потеря Гебена серьезно сказалась на раскладах в Черном море. И все же я склонен считать, что они согласятся. В Австро-Венгрии стали заметно лучше относиться к военнопленным и подданным других национальностей. Еще одной такой кампании по дискредитации власти и армии они не выдержат, да и славяне заволновались. Так что эту странную империю точно ничто уже не спасет. В Турецкой империи все печально. Наши давят на Кавказе, и если ничего не изменится, именно на этот театр боевых действий я переключу свое внимание. Добровольнический корпус, как одно из моих детищ, вылилось в нечто совершенно невероятное. Пустые кресты в Петрограде и Бутырка в Москве считаю отличным результатом. Вместе с бывшими арестантами место занимали и настоящие добровольцы. Хорошая пиар-компания среди всех слоев общества и множество патриотичных плакатов сделали свое дело. И казалось, вот он просвет, но... На великую княжну Ольгу Николаевну было совершено покушение. Жива. Подошел ко мне нахмуренный капитан Глебов. В этот момент во мне что-то пересеклось. Разговоры о том, что не надо рубить с плеча и больше договариваться, хороши, когда не касаются лично тебя. Я, наверное, стал полностью частью этой эпохи. На минуту жажда крови, ненависть к тем, кто не разделяет твои идеи и пытается разрушить страну, захватила меня, но усилием воли пелена ярости спала. Кто? Пока никто не взял на себя ответственность. Часть напавших выходцы из царства польского и Великого княжества финляндского. Из доклада Демьяна можно сделать вывод, что оружие им предоставили социалисты. Москва на данный момент перекрыта, ждут ваших приказов. Действуем по жесткому варианту, без переговоров. Передай приказ ликвидировать все известные нам ячейки антиправительственных организаций в Москве. 20-й корпус согласились на мое предложение? Позже, через послов, надо будет довести до руководства революционных организаций за рубежом. Что если последует еще одно покушение, мы уничтожим их в любой точке мира. И за ценой не постоим. Конечно, они пешки, а может, их и вовсе подставили. Но сейчас требуется жесткий ответ. Здесь точно торчат уши шведов, немцев или англичан, раскачивающих национальный вопрос, и нам остается только гасить пламя. Бунтующая Финляндия и Польша во время войны нам ни к чему, но вопрос с каждым днем становится все острее. Согласились со всеми пунктами вашего предложения. По докладу Демьяна отказавшихся не было. Со стороны военного министерства также нет никаких вопросов. Позволил себе легкую улыбку капитан. Отправьте сообщение фон Коттону, чтобы начали активно привлекать корпус к выполнению задач в Москве. Слушаюсь. Поезд вместе с цесаревичем не останавливался надолго на станциях. Иначе, если везде будут организовывать торжественную встречу, мы только через месяц приедем. Но теперь вместо Петрограда нас ждет Москва. Поэтому мы пролетали станции одна за другой. Я не мог не проверить Ольгу. В патриархальном купеческом городе мне было спокойнее всего. Может быть, сказывается детство Дмитрия и более благоприятные отношения местного общества. Факт в том, что в этот раз все изменится. Именно в день нашего приезда жандармы начали операцию по зачистке города от деструктивных элементов. Переброска 20-го корпуса осталась незамеченной, и ранним утром будущие внутренние войска вошли в город. Такого Москва давно не видела. Штурмовики с металлическими щитами в руках врывались в квартиры, громили незаконные печатные здания и задерживали всех, кто ранее был замечен в антиправительственных действиях. Любые попытки сопротивления карались самым строгим образом. Еврейская молодежь пыталась поиграть в погромы и революцию, но, утерев кровь из носа, передумала и дала заднюю, что не сильно им помогло. Жители Хитровки, наученные прошлыми рейдами, оказывали полное содействие и доставили меньше всех проблем. Бывает и такое. Бутырка вновь заполнилась арестантами, а оппозиционные газеты в тот же день выдали срочный номер, где пытались перещеголять друг друга в потоках желчи. Лондон с Берном, где находилось большинство политических врагов, выли на все голоса. Тем не менее, Москва для революционеров надолго потеряна, если не навсегда. В водовороте дел Ольгу я смог навестить только поздним вечером. Виджин с книгой в руках настроил на мирный лад, и неожиданно даже для самого себя я бросился к ней и поднял на руки. И правда, соскучился. Хорошо, когда есть место, куда можно вернуться и где тебя всегда ждут. Как ты? Сейчас уже лучше. Первые дни я боялась выйти из комнаты, честно призналась Ольга. Эти ужасные взрывы, стрельба, и если бы не Демьян, что с ним? Легко отделался. Полежит пару дней в госпитале и будет как новенький. Главное, что с тобой все в порядке. Как папа. Прошу только об одном. Скажи правду. Подняла на меня глаза Ольга. Плохо. Все, что я мог ей ответить. Пожалуйста, отпусти меня к папе. Я хочу увидеть его до того, как... Ольга не смогла сдержать слез, и в отличие от своей матери, они не были притворными. Конечно, ошибка отпускать ее в такое время, но я не мог отказать. Хорошо, но ты пообещаешь мне выполнять все условия охраны и незамедлительно вернуться не позже, чем через месяц. Обещаю. Обещаю и еще раз обещаю слушаться. Тебя во всем. Игривое поведение супруги? Следствие перенесенного стресса. Долгая разлука с Ольгой тяжело дается нам обоим. И скоро мы снова отправимся в разные стороны. Она направится на юг к умирающему отцу, а я в Петроград, где меня ждет встреча с родней. И ничего хорошего от Романовых я не ждал.